Глава 11. Центр. Звонок раздался, когда я еще спала. Снова суббота, можно подольше не вставать, отоспаться за всю учебную неделю. К тому же мы опять полночи переписывались с Ратмиром. Тем более странно, что он звонит мне с утра пораньше, причем не в мессенджере, как всегда, а по обычной мобильной связи. «Кот, спишь?» «Сплю». «Вставай давай». «Зачем?» «Скоро узнаешь». С утра я туплю, и меня лучше не трогать. Мама уже давно знает, а Ратмир еще нет. Но пришлось сделать над собой усилие. «Что случилось?» «Почему сразу случилось?» «А что тогда?» Вместо ответа он, не прерывая звонка, скинул фотку. Селфи на знакомом фоне. Я глянула и протерла глаза, спросонья решив, что мне мерещится. «Ты где?» «А ты как думаешь?» «Ну ты же не...» «Я же да». За спиной Ратмира просматривалось узнаваемое здание с огромной надписью на застекленном фасаде. «Добро пожаловать в московский аэропорт Домодедово имени Михаила Васильевича Ломоносова». «Ты что, здесь?» «Ну да». «Когда прилетел?» «Только что». «А когда обратно?» «Сегодня вечером». Я слегка зависла, а потом спросила. «Ты на экскурсию или на гастроли?» «Кот, давай все при встрече». «А где встретимся?» «Не знаю, ты же местная. Есть у вас тут какие-нибудь пруды?» «Пруды? Ну да, есть недалеко от моего дома. Царицынские, Борисовские еще». «Подожди, какие пруды?» — очнулась я. «Ты раньше в Москве был?» «Нет, первый раз». «Тогда надо на Красную площадь, наверное». «Да куда скажешь», — легко согласился он. «Я сейчас на аэроэкспресс сяду и через час буду в центре. По карте уже посмотрел». «Мне тоже около часа до центра ехать, но еще собраться надо. Почему ты не предупредил?» — наконец проснулась я. «Сюрприз хотел сделать. А если бы меня дома не оказалось, куда бы ты делась? Уехала бы куда-нибудь с классом». «Ты не говорила, что в поездку с классом собираешься. Может, я тебе не все рассказываю?» Неизвестно, почему тянуло время я. «Так ты скрытный кот. О чем я еще не знаю?» «Много о чем». «Значит, расскажешь при встрече. Давай через час». Я совсем растерялась. «Не успею так быстро». «Можешь не завтракать, вместе поедим», — распорядился Ратмир. «Краситься тоже не обязательно». «Да я и не...» «Короче, кот», — перебил он, — «умывайся, одевайся и выходи. А я на экспресс. По дороге договоримся». Я нажала на отбой и завопила на всю квартиру. «Мам!» Та заглянула в комнату. «Ты чего орешь? Что случилось?» «Ко мне Ратмир приехал. Из Калининграда», — уточнила я, будто у меня был еще какой-то знакомый Ратмир. Мама отреагировала на сногсшибательную новость по-своему. «Один?» Я озадаченно умолкла. Поинтересоваться этим даже не пришло мне в голову. «Ну да, наверное. Не спрашивала». «На экскурсию?» А в этом ход наших мыслей совпадал. «Не знаю пока. Сейчас из аэропорта едет. Мы договорились в центре встретиться. Завтракать не буду, он только с самолета и тоже еще поесть не успел». Говорила и сама не верила своим словам. «Ратмир здесь. Скоро мы с ним встретимся и пойдем в кафе. Это совсем не то, что без предупреждения приехать в аэропорт. Да так просто не бывает. Вернее, бывает, но не в нашей жизни. В книжках или фильмах про любовь. А там все выдумано. Выходит, не все?» Я ехала в метро и бездумно пялилась в окно на мелькающие в темноте кабели на стенах тоннеля. Почему-то меня пугала внезапная встреча с Ратмиром. Мы же с ним виделись всего два раза, даже полтора, если считать по-честному. Потом только переписывались, общались по видеосвязи, и у меня сложился некий идеальный образ мальчика из театра. Ну да, того самого принца из пьесы Шекспира. Вдруг он теперь не совпадет с реальностью, и меня ждет разочарование. Расставаться с Ратмиром, которого я себе придумала, не хотелось. Времени на сборы было мало, я не успела нарядиться, накраситься, и теперь переживала, что Ратмир увидит меня не в лучшем виде. В Калининграде была одета почти по походному, максимально удобно для экскурсий. Сейчас тоже пришлось натянуть первое, что попалось под руку, джинсы и свитер, а не косплейный наряд азиатской школьницы. Может, это и к лучшему? Вдруг Ратмир не любит неформальные образы? Хотя мои разноцветные волосы его совсем не смутили, да и кадры из аниме я на его страничке видела. Зато будет не холодно гулять, если нам предстоит много времени провести на улице. Весна упорно не хотела наступать, хотя на дворе стояла уже вторая половина апреля. Я напрасно опасалась разочарования от встречи. В действительности Ратмир оказался еще красивее, чем я помнила. Видимо, селфи, камера, телефон и слегка искажала черты. Но дело, конечно, не только во внешности. Он был добрее, внимательнее, мужественнее. «Куда пойдем кофе пить?» — сразу спросил Ратмир, едва мы встретились возле метро «Театральная». «Ты же из-за меня не позавтракала?» «Подожди!» Я никак не могла на него насмотреться. Столько раз представляла себе нашу встречу, что сейчас не могла поверить. Она происходит наяву! «Да я это я!» — рассмеялся Ратмир. «Тебе не мерещится. Я, правда, сам не верю, что вижу тебя не на экране». «Кот!» Его голос сорвался, но продолжение не требовалось, я и так все поняла. «Мы с мамой обычно в одно сетевое кафе ходим. Я предпочла сменить тему. Но на завтраке там еще не была. Он, кажется, до 12. Может, успеем?» «Успеем, если поторопимся. Куда идти?» На завтрак в итоге не попали, но это никого не огорчило. Мы были слишком увлечены друг другом, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Заказали первое, что увидели в меню, торопясь поскорее закончить со скучным делом и вернуться к разговору. «Как тебе это удалось?» «Что это?» «Приехать». «Купил билет на сайте». «Спасибо, капитан Очевидность». «А что ты хочешь услышать?» «Как родители, они не были против?» «Нет, наоборот, похвалили за самостоятельность». «Мне бы так». «Но тебя же отпустили на встречу со мной», — напомнил Ратмир. «Попробовали бы не отпустить». «Из дома бы сбежала», — усмехнулся он. Я нахмурилась. «Давай не будем об этом». «А о чем будем?» «О тебе». «Давай лучше о тебе». Я смутилась. «Обо мне ты и так все знаешь». «Спорим, не все. Сама же говорила, что многое не рассказываешь». «Я уже успела забыть». «Когда?» «Сегодня по телефону». «Ну, я ветрянкой в детстве не болела», — припомнила я. «Как ты умудрилась», — удивился Ратмир. «Все болеют». «А я нет». «Не ходила в детский сад?» «Почему ходила?» «Просто когда в группе все болели ветрянкой, а мама не знала и привела меня, ей воспитательница сказала: если хотите, чтобы ребенок переболел, оставляйте. Но мама почему-то не захотела меня оставлять и нарочно заражать». «Говорят, чем ребенок младше, тем он легче переносит». «Ну, значит, поздно уже. А ты болел?» — поинтересовалась я. «Я — да. Если заболеешь, приеду за тобой ухаживать», — пообещал он. «Как благородно». «Да ладно. Мне же ничего не будет угрожать. Все равно». Принесли заказ, и мы принялись за еду. Я поглядывала на него украдкой. Ел Ратмир тоже. Красиво. «Что ты на меня так смотришь?» — наконец не выдержал он. «Смотрю, как ты ешь». «Ты меня смущаешь». «А ты меня?» «Я же не смотрю». «Посмотри, я не запрещаю». Ратмир демонстративно отложил вилку, отодвинул тарелку с омлетом и уставился на меня, упершись подбородком в кулак. «Перестань!» — не выдержав, засмеялась я. «Сама разрешила. Закажем кофе», — предложил он. «И десертик. Любишь сладкое?» «Обожаю», — призналась я. «А ты?» «Мне нравится все, что любишь ты». «Как мило». «Какие десертики предпочитаешь?» — уточнил он. «Тирамису, Наполеон, чизкейк», — старательно перечислила я. Ратмир округлил глаза. «И мы все это закажем?» «Нет, конечно», — усмехнулась я. «Выберу что-нибудь одно. А ты что будешь?» «Вообще я к тортикам равнодушен, но буду то же, что и ты». «Тогда тирамису? Или Наполеон? Или чизкейк?» «Кот, да мне все равно», — засмеялся он. «Заказывай на свой вкус». Ратмир сам расплатился по счету, несмотря на мои робкие возражения. «Я тебя пригласил». Это прозвучало так уверенно, что желание спорить пропало само собой. Когда мы снова вышли на улицу, немного потеплело, даже выглянуло солнце. С утра было пасмурно, пытался начаться дождь. Я привыкла, что погода в апреле неустойчивая, но в этом году смена сезонов происходила особенно бурно. Когда мы вернулись из Калининграда, температура в один момент повысилась чуть ли не до 20 градусов, но продлилось это недолго. В середине апреля зима внезапно решила вернуться и вновь похолодала почти до нуля. Я поежилась. Скоро уже настоящая весна начнется. В ответ Ратмир с выражением продекламировал. «Я не люблю весны. Скучна мне оттепель. Вонь, грязь. Весной я болен. Кровь бродит. Чувства, ум тоскою стеснены. Суровую зимой я более доволен». «Ты стихи наизусть читаешь?» — удивилась я. «Это чьи, Пушкина?» «Его. В театре юбилейный концерт недавно был, и меня заставили выступить». «Заставили?» «Ну да, не смог отбиться. Была охота целиком учить. Октябрь уж наступил и так далее». «А это разве тоже стихотворение?» Ратмир удивленно взглянул на меня. «А ты не знала?» Я смутилась. «Знала, конечно. Просто тебя проверяла и торопливо уточнила. Ну что, куда пойдем?» «Доверяю выбор тебе». «На Красную площадь?» — предложила я. «А то спросят тебя, что в Москве повидал». «Можно», — согласился Ратмир. «Или в Кремль. Только там на экскурсию не попадешь, особенно в выходной. Надо было заранее на сайте билеты заказывать». «Значит, в другой раз». «А куда тогда? Воробьевы горы? ВДНХ? Останкинская башня? Москва-Сити?» Я припоминала основные столичные достопримечательности. «Кот, да мне все равно», — повторил Ратмир. «Куда скажешь, туда и пойдем. Что у нас здесь недалеко? Красная площадь, Александровский сад, еще ГУМ, парк Зарядье, парящий мост», — старательно перечислила я. «Веди». «Меня зовут Евгения, и сегодня я буду вашим экскурсоводом». Я весь внимание.